Ирландская легенда. Марка хрустальных изделий Waterford – одна из известнейших и самых почитаемых в данной товарной категории. Однако ценообразование на рынке хрусталя сложилось так, что Waterford оказалась в позиции Rolls-Royce. Очень хорошо, но слишком дорого. Осознание того, что бокал стоимостью $40-50 может быть случайно разбит, отнюдь не способствует покупкам. Да и на выбор более дешевой продукции грех жаловаться. И не грех бить. Стоит ли компании стоять на своем, то есть ничего не делать, или же ценовая проблема имеет решение? Мы предложили компании развивать торговую марку и, в частности, внедрить программу пожизненной замены любой разбитой посуды марки Waterford. Цена нового предмета должна была быть на 50% ниже прейскурантной. Механизм программы прост. Каждому предмету под маркой Waterford присваивается регистрационный номер. Если посуда бьется, покупатель отсылает на фабрику фирменный купон с регистрационным номером. Новый, скажем, бокал высылается на дом потребителю. Все это технически осуществимо, так как взаимодействия осуществляются в обход розничных торговцев. Следовательно, продавая хрусталь даже за половину рыночной стоимости, компания как минимум не несет убытков, получает небольшую прибыль. Концепцию развития можно было бы выразить в новой позиции марки Waterford – инвестиции на всю жизнь. Последовала ли компания нашему совету? Нет. Она пошла по пути линейных расширений, предложив относительно недорогую торговую марку «Buy Waterford». Мораль истории с Waterford и Toys R Us такова. Изменения, которых требует развитие, часто приходятся не по вкусу менеджменту компаний.